Глава 23. Стража на въезде в город с интересом проводила взглядами нашу компанию, не делая попытки остановить. Похоже, пятерка магов здесь уже засветилась и их запомнили. Крейн уверенно направил лошадь в нужную сторону, и вскоре мы оказались перед уютным постоялым двором. Там сдали лошадей подбежавшему конюху и пошли заселяться. Платил за всех Диган, а на наши с Кером попытки достать деньги сказал, что за все платит империя. Ну, платит и платит. Спорить мы не стали, дураков нет. Я закинул вещи в комнату и пошел мыться. Кер последовал моему примеру, а Диган с близнецами и крепышом отправились в город по делам. Осталась только одна Сия, заявившая, что ждет меня после помывки для прочистки мозгов. Из-за этого я мылся в два раза дольше Кериса, стараясь оттянуть незнакомую и пугающую процедуру. Но спустя час все же решительно постучал в дверь ее комнаты. «Проходи и садись на кровать», — сказала девушка, впустив меня. При этом смотрела она опять с едва скрываемой злостью. «Так, красавица», — решил я прояснить ситуацию. «Давай рассказывай, чем я тебя обидел. А то в таком состоянии ты мне мозги вскипятишь и скажешь, что так и было». «Ты о чем?» — попыталась она изобразить удивление. «О том самом. Давай рассказывай, что происходит. Может, мне стоит поискать другого мага?» «Ничего не происходит», — надулась она и тихо добавила. «Ты не виноват». «В чем?» «Просто нам 2 месяца пришлось мотаться по лесам и этим диким странам, разыскивая вас». «Не, так не пойдет», — я покачал головой. «Не вешай мне лапшу на уши и рассказывай правду». «Лапшу? Какую лапшу?» «Это значит, не ври». «Ну ладно», — после непродолжительного молчания заговорила она. «Мне мой жених должен был сделать предложение». «Пипец! Где логика?» «Ну, должен он был сделать предложение, а я тут при чем?» «А я тут при чем?» — озвучил я свои мысли. «Я узнала про это в тот день, когда нас порталом перекидывали к храму всех ветров. Подружка проговорилась. На следующий день он бы и предложил...» Она запнулась. «Ну, замуж позвал бы, а тут вы. Мне даже попрощаться не удалось. Может, он думает, что я узнала и сбежала. А может, уже на другой женился?» Последние слова она буквально кричала. «Так, стоп!» Я долбанул рукой по стоявшему рядом столу, отчего он взял и развалился. «Упс!» Опять не рассчитал силы. «Да и хрен с ним. Во-первых, мы тут не при делах, и нас самих не спрашивали, вытаскивая в ваш мир. И нечего на нас срываться. Ты боевой маг или кто? Сама же работу такую выбрала. А во-вторых, если ты боишься, что он женился на другой, то зачем он тебе вообще такой нужен?» «Правда? Ты думаешь, не нужен?» Начисто пропустив мимо ушей первую часть моей пламенной речи, спросила она. «Бедный ее жених. Я бы на месте парня сам сбежал, пока ее нет». «В любом случае узнаешь ты об этом только тогда, когда вернешься», — махнул я рукой. «Давай уже начнем, а то такими разговорами ты мне мозги испортишь быстрее, чем своей магией». Она хихикнула и подошла ко мне, но, слава богу, вроде больше не злилась. Даже повеселела немного. Хотя абсолютно не понимаю, почему. «Женщины!» «Сейчас сиди спокойно и расслабься», — подойдя вплотную и положив руки мне на голову, сказала Сия. «А также постарайся ни о чем не думать. Хотя для тебя это не проблема. Вот язва. Хотя симпатичная». Сейчас она была без куртки и без оружия, только в обтягивающих штанах и в чем-то вроде футболки, с вырезом. А в вырезе совсем не маленькая грудь. Лифчиков тут, похоже, не водится. Или она их не признавала, поэтому вид был потрясающим. А какие у нее бедра! Захотелось взяться за них и привлечь девушку к себе. Еле с руками справился. «Ты чего?» — возмущенно вскрикнула девушка и отпрыгнула от меня. «Чего я?» — удивился я. «Ты о чем думаешь?» Сия стояла злая и красная, как рак. «Я же на твои мысли настраиваюсь, а ты — извращенец!» И вновь «Упс! Об этом я не подумал». «С чего это я извращенец?» — изобразил я возмущение. «Ведь, как говорится, лучшая защита — это нападение. Я же не на мужиков засматриваюсь, а ты очень красивая и соблазнительная девушка. Еще и встала так близко. Куда мне еще смотреть?» «Ты тогда лучше глаза закрой», — смущенно сказала она. Было видно, что ей приятны мои слова. Я кивнул и закрыл глаза. Через мгновение вновь почувствовал ее руки на голове, а затем я заснул. Сколько проспал, не знаю, но когда проснулся, на улице уже было темно. Комнату освещал приятным светом висящий под потолком светильник. По какому принципу он работает, я на взгляд определить не смог. Магический, наверное. На стуле возле поломанного стола сидела Сия и задумчиво на меня смотрела. «Получилось?» Принимая сидячее положение и зевая, спросил я. «Ага», — кивнула девушка. «Даже не знаю, с чего начать». «Ну, начинай сначала». «Хорошо». «Тогда слушай и не перебивай». «Ментальное воздействие на тебя было, но не совсем обычное, точнее, совсем необычное. Вначале, когда ты только подошел к эльфийке, думая, что она без сознания...» Я возмущенно вскинул голову, но Сея жестом велела молчать. «На тебе применили чары, усиливающие симпатию. Ты сразу остыл и передумал ее убивать, как хотел вначале. Она же продолжила плести что-то еще. Я сначала даже не поняла, что именно. Это чисто эльфийское заклинание. И в тот момент, когда ты опять спустился в зал, она его активировала». Девушка замолчала, а потом выдала. «Короче, Макс, ты теперь женат». «Чего?» Я просто уронил челюсть на пол. «Того! Ты же знаешь, что эльфы живут очень-очень долго!» Я на всякий случай кивнул. «Так вот, когда эльфы собираются пожениться, они связывают себя брачным заклинанием. Оно усиливает чувство партнеров, обостряет привязанность, желание заботиться друг о друге. И для чего оно и было применено к тебе, усиливает желание опекать и защищать друг друга. Без этого заклинания любой разумный убил бы другого уже лет через 100, а так они живут долго и счастливо». «А как же...» — пробормотал я, все еще не придя в себя от таких новостей. «Ну, ты же сама говоришь, партнеры выбирают друг друга. А тут с тобой сыграл злую шутку синдром призванного». «Это еще что?» «Я же маг разума, хоть и слабенький, и изучала в Академии психологию. У призванных, в том числе у тебя и твоего друга, в первое время после призыва наблюдается синдром призванных. Сознанием вы принимаете свой перенос в другой мир, а ваше подсознание с этим не соглашается, вот и возникают эмоциональные сбои. Там на самом деле все сложнее, но суть я тебе только что объяснила. Обычно все проходит спустя 3-4 месяца, но у тебя была еще смерть». У Сеи загорелись глаза. «Кстати, очень интересный ритуал твой друг использовал». «Ты что, так далеко заглядывала?» — удивился я. «Сама же говорила, что это опасно». «Интересно стало», — смущенно улыбнулась девушка. «Понятно», — протянул я, думая о другом. «И что же мне теперь с этим заклинанием делать?» «Снять его сможет только архимаг магии разума. Но последний такой умер лет 500 назад», — обнадежила меня девушка. И весело улыбнулась. «Но ты не волнуйся. Эльфийка не арчанка. К тому же у нее к тебе все те же самые чувства. Поэтому она тебя и не стала убивать после того, как усыпила. А в будущем учись ставить ментальный щит. Он несложный». «Как?» — угрюмо спросил я. «Я же не маг». «Макс, вообще-то абсолютно все призванные являются магами. И сила у тебя есть, даже несмотря на ритуал твоего друга». Добила меня Сея и встала. «Ладно, пойду я. Ужинать пора». Я кивнул и тоже поднялся. Ужинать не ужинать, но выпить надо. Спустившись в обеденный зал, я увидел Кера. Он сидел с довольным видом и пил пиво. Сел напротив и крикнул официантке принести мне тоже. «В общем, Кер», — сказал я и отхлебнул вкусный напиток, — «мы с тобой психи, а я женат на эльфийке». Керис подавился и начал кашлять.